Глава 29. Где рассказывается о таких происшествиях, которые случаются лишь на железных дорогах Соединенных Штатов Америки. В тот вечер поезд, беспрепятственно продолжая свой путь, прошел мимо форта Соудерс, миновал перевал Чейен и достиг перевала Эванс. В этом месте железная дорога достигает наивысшей точки — 8091 фута над уровнем моря. Отсюда путешественникам предстояло спускаться по бескрайним, сглаженным самой природой равнинам до самых берегов Атлантического океана. Здесь от главной магистрали отходит железнодорожная ветка на Денвер-Сити, столицу Колорадо. Эти земли богаты золотоносными жилами и серебром. В городе Денвере уже насчитывалось тогда более 50 тысяч жителей. К этому времени поезд прошел от Сан-Франциско 1382 мили. По всем расчетам, до Нью-Йорка оставалось не больше 4 суток пути. Филиас Фок ехал точно по расписанию. За ночь они оставили слева от себя лагерь Уолбах. Параллельно железнодорожному пути протекала река Лоджпол, являющейся границей между штатами Вайоминг и Колорадо. В 11 часов поезд вступил в штат Небраска. Пройдя неподалеку от Седгвика, он подошел к Джулсбергу, лежащему на южном рукаве Плат-Ривер. Именно тут, 23 октября 1867 года, состоялось открытие Тихоокеанской железной дороги, строительство которой возглавлял генерал Додж. Здесь остановились два мощных локомотива, привезших состав из 9 вагонов с приглашенными гостями, в числе которых был вице-президент Томас Дюрант. Здесь раздались приветственные клики, здесь племена Сио и Пауни изобразили перед собравшимися битву индейцев, здесь сверкали огни фейерверка. Здесь, наконец, походная типография напечатала первый номер газеты «Железнодорожный пионер». Так было отмечено открытие этого огромного железнодорожного пути, проложенного через пустыню, чтобы стать проводником цивилизации и прогресса и связать между собою еще не существовавшие тогда селения и города. Свисток паровоза, более мощный, чем лира Амфиона, должен был вскоре вызвать их к жизни из недр американской земли. В 8 часов утра проехали форт Макферсон. 357 миль отделяли теперь наших путешественников от Омахи. Железнодорожный путь шел по левому берегу извилистого южного рукава Плат-Ривер. В 9 часов поезд прибыл в крупный город Норт-Плат, лежащий между 2 рукавами этого важного притока реки Миссури, впадающего в нее немного выше Омахи. У Норт-Плата оба рукава сливаются в общий поток. 101-й меридиан был пройден. Мистер Фок и его партнеры возобновили игру. Никто из них не жаловался на длинную дорогу, никто, даже болван. Фикс начал с того, что выиграл несколько геней, которые теперь проигрывал. Он был увлечен игрой не меньше мистера Фога. Все утро нашему джентльмену сильно везло. Козыри и онеры так и сыпались ему в руки. В ту минуту, когда, подготовив смелую комбинацию, он уже собрался было пойти с пик, за его спиной вдруг раздался голос. «А я пошел бы с бубен». Мистер Фог, миссис Ауда и Фикс подняли головы. Возле них стоял полковник Проктор. Стэмп Проктор и Филиас Фок тотчас же узнали друг друга. «А, это вы, мистер англичанин!» — вскричал полковник. «Так это вы собираетесь пойти с пик?» «И я с них пойду», — холодно ответил мистер Фок, выбрасывая 10 пик. «А я считаю, что надо идти с бубен», — раздраженным голосом сказал полковник. Он сделал движение, чтобы схватить положенную карту, и добавил: «Вы ничего не смыслите в этой игре». «Быть может, я окажусь искуснее в другой», — сказал Филиас Фок, вставая. «От вас зависит испробовать потомок Джона Буля», — ответил грубиян. Миссис Ауда побледнела. Вся кровь прилила у нее к сердцу. Она схватила Филиаса Фога за руку, но тот осторожно высвободил ее. Паспарту готов был броситься на американца, который с вызывающим видом смотрел на своего противника, но тут поднялся Фикс и, подойдя к полковнику Проктору, сказал: «Не забывайте, что вам придется иметь дело со мной, сударь. Вы меня не только оскорбили, но и ударили». «Простите, мистер Фикс, но это касается меня одного», — возразил мистер Фок. «Утверждая, что я ошибаюсь, назначая ход спик, полковник нанес мне новое оскорбление, и за это он ответит». «Когда угодно и где угодно», — ответил американец, — «а также любым оружием». Миссис Ауда тщетно пыталась удержать мистера Фога. Сыщик столь же безуспешно пытался обратить гнев Проктора на себя. Паспарту готов был выбросить полковника за дверь, но удержался, повинуясь знаку своего господина. Филиас Фог вышел на площадку. Американец последовал за ним. «Сударь, я очень тороплюсь в Европу, и всякая задержка может нанести серьезный ущерб моим интересам», — сказал мистер Фок своему противнику. «Это меня не касается», — ответил полковник Проктор. «Сударь, после нашей встречи в Сан-Франциско», — весьма учтиво продолжал мистер Фок, — «я предполагал вернуться в Америку и разыскать вас, как только покончу с делами, призывающими меня в Европу». «В самом деле? Угодно вам встретиться со мной через 6 месяцев?» «А почему не через 6 лет?» «Я сказал, через 6 месяцев и точно прибуду в назначенный срок». «Это все увертки!» — закричал Стэмп Проктор. «Сейчас или никогда!» «Хорошо», — ответил мистер Фок. «Вы едете в Нью-Йорк?» «Нет». «В Чикаго?» «Нет». «В Омаху?» «Да какое вам дело? Знаете ли вы Плам-Крик?» «Нет», — ответил мистер Фок. «Это следующая станция. Поезд будет там через час. Он остановится на 10 минут. 10 минут вполне достаточно, чтобы обменяться несколькими выстрелами из пистолета». «Хорошо. Пусть будет так», — ответил мистер Фок. «Я остановлюсь в Плам-Крик». «А я думаю, что вы там и останетесь», — дерзко сказал американец. «Как знать, сударь», — ответил мистер Фок и возвратился в вагон таким же невозмутимым, как обычно. Там он прежде всего успокоил миссис Ауду, сказав, что никогда не следует бояться хвостунов. Затем он попросил Фикса быть его секундантом в предстоящей дуэли. Фикс не мог отказать, и Филиас Фок совершенно спокойно возобновил прерванную игру и самым хладнокровным образом пошел спик. В 11 часов свисток паровоза возвестил о приближении к станции Плам-Крик. Мистер Фок поднялся и в сопровождении Фикса вышел на площадку. За ним следовал Паспарту с парой пистолетов. Смертельно бледная миссис Ауда осталась в вагоне. В эту минуту открылась дверь соседнего вагона, и на площадке показался полковник Проктор в сопровождении своего секунданта. Американца, такого же пошиба, как и он, но только противники собрались сойти на перрон, как кондуктор закричал: «Здесь нельзя выходить!» «Почему?» — спросил полковник. «Мы опоздали на 20 минут, и поезд здесь почти не стоит. Но я должен здесь драться с этим господином». «Очень сожалею», — ответил кондуктор. «Но мы сию же минуту тронемся. Вот и звонок». Действительно, раздался удар колокола, и поезд опять пустился в путь. «Я очень огорчен, господа», — сказал кондуктор. При других обстоятельствах я был бы готов оказать вам услугу. Но, помимо всего прочего, если вы не успели обменяться выстрелами здесь, кто вам мешает сделать это в пути?» «Это, пожалуй, не улыбается моему противнику», — сказал насмешливым тоном полковник Проктор. «Напротив, мне это весьма улыбается», — возразил Филиас Фок. «Мы действительно в Америке», — подумал Паспарту. «Кондуктор поезда ведет себя как джентльмен из высшего общества». И он последовал за своим господином. Оба противника и их секунданты во главе с кондуктором прошли через весь поезд в задний вагон, где находилось не больше десятка пассажиров. Кондуктор учтиво попросил их на несколько минут освободить вагон, чтобы дать возможность двум джентльменам урегулировать вопрос чести. Еще бы! Пассажиры были счастливы оказать любезность этим джентльменам и тотчас же вышли на площадки. Вагон длиною футов в 50 был очень удобен для предстоящей дуэли. Оба противника могли свободно двигаться навстречу друг другу между скамейками и палить, сколько им вздумается. Никогда еще дуэль не была так просто обставлена. Мистер Фок и полковник Проктор, вооруженные каждый двумя шестизарядными револьверами, вошли в вагон. Секунданты, оставшись снаружи, заперли двери. По первому свистку паровоза противники должны были открыть стрельбу. Затем, две минуты спустя, секунданты войдут в вагон и заберут то, что останется от обоих джентльменов. В самом деле, что могло быть проще? Это было настолько просто, что Фикс и Паспарту чувствовали, как их сердца готовы разорваться от волнения. Все ждали условленного свистка, как вдруг послышались дикие крики. Вслед за ними раздались выстрелы, но не из вагона, где должна была произойти дуэль. Стрельба началась где-то у паровоза и шла вдоль вагонов. Испуганные крики и стрельба доносились и изнутри состава. Полковник Проктор и мистер Фок с револьверами в руках тотчас же выскочили из вагона на площадку и бросились вперед, откуда слышалось больше всего выстрелов и криков. Они поняли, что поезд атакован отрядом индейцев племени Сиу. Это был отнюдь не первый случай, когда воинственные индейцы нападали на поезда. По своему обыкновению, они, не ожидая остановки состава, вскакивали на подножки и врывались в вагоны, подобно тому, как цирковые наездники вскакивают на несущуюся галопом лошадь. Число нападающих обычно не превышало сотни. У индейцев были ружья. Путешественники, тоже почти все вооруженные, отвечали на ружейные выстрелы револьверной стрельбой. Прежде всего индейцы устремились к паровозу. Машинист и кочегар были оглушены ударами кастетов. Вождь племени Сио хотел было остановить поезд, но, не зная управления, повернул ручку регулятора в обратную сторону и подбавил пару, так что паровоз понесся вперед с ужасающей скоростью. Тем временем индейцы наводнили вагоны. Словно разъяренные обезьяны, они прыгали по крышам, врывались в двери и окна и вступали в рукопашную битву с пассажирами. Взломав багажный вагон, они разграбили его, выбросив на полотно все содержимое. Крики и стрельба не прекращались. Путешественники мужественно оборонялись. Некоторые вагоны, будучи забаррикадированы, выдерживали осаду, словно настоящие подвижные форты, несущиеся со скоростью 100 миль в час. С самого начала нападения миссис Ауда вела себя очень храбро. С револьвером в руке она отважно защищалась и стреляла сквозь разбитые стекла, как только в окне показывалась голова индейца. Десятка-два убитых наповал индейцев уже свалились на полотно, и колеса поезда давили нападавших, срывавшихся с площадок на рельсы. Несколько пассажиров, серьезно раненых пулями или оглушенных кастетами, лежало на скамейках вагонов. с нападавшими надо было покончить. Борьба, длившаяся уже 10 минут, неизбежно привела бы к победе индейцев, в случае, если бы не удалось остановить поезд. Действительно, до станции Форт-Керней оставалось не больше 2 миль. Там находился американский военный пост, но если бы форт был пройден, то вплоть до следующей станции индейцы оставались бы хозяевами поезда. Рядом с мистером Фогом дрался кондуктор. Сраженный пулей, он, падая, крикнул: «Мы погибли, если через 5 минут поезд не остановится!» «Он остановится», — сказал Филиас Фог, бросаясь к двери. «Останьтесь, сударь, за это возьмусь я!» — вскричал Пасспарту. Филиас Фог не успел удержать храброго малого, который, открыв дверцу незаметно для индейцев, скользнул под вагон. Борьба продолжалась над головой Пасспарту, свистели пули. Он с ловкостью и гибкостью бывшего гимнаста, цепляясь за цепи, буфера и рычаги тормозов, искусно пробирался под вагонами и, наконец, достиг головы поезда. Никто его не заметил, да и не мог заметить. Повиснув на одной руке между багажным вагоном и тендером, он другой рукой сбросил предохранительные цепи. Вследствие непрерывной тяги ему никак не удавалось снять соединительный крюк, пока, наконец, толчок паровоза не помог ему это сделать, после чего отцепленный поезд начал мало-помалу замедлять ход, тогда как локомотив с новой силой помчался вперед. В силу инерции состав еще несколько минут продолжал двигаться, но пассажиры пустили в ход вагонные тормоза, и поезд, наконец, остановился меньше, чем в 100 шагах от станции Керней. Солдаты форта, услышав стрельбу, поспешно выскочили навстречу поезду. Индейцы не стали ожидать их и разбежались прежде, чем поезд успел окончательно остановиться. Когда путешественники произвели на перроне станции перекличку, оказалось, что не хватает нескольких человек, и среди них отважного француза, которому все были обязаны своим спасением.